В коридоре в комнате сияла новейшая влажная чистота, пахло домом, уютом. Он скосил глаз на кухонном столике в тарелке, высилась гора пирогов. Он, поздоровавшись, прошел в свою комнату. И здесь побывала заботливая рука хозяйки. Молчанов быстро собрал рюкзак. «Вы знаете, Вера, я поеду. Я понял, что работы у меня тут не получится. Но чего время терять?» Она виновато на него взглянула. «Спасибо вам за приют. Не дали комарам меня съесть». Он протянул деньги. «Ну что ж, что ж?» Она совсем опустила голову, спрятала глаза. Молчанову было ее жаль. Он хотел сказать что-то ободряющее и не смог. Спортивно сбежал по лестнице, поспешил к остановке и почти на ходу успел впрыгнуть в автобус. Да, есть на свете озеро глубокое, а на берегу живет Вера Костелянша. Вот тебе и девушка у окна. Он вспомнил свою картину, проданную музею живописи. Натуру писал с Леной, двоюродной сестренки. А кому нужна правда о веренном поцарапанном носе? Никому. Автобус уже въехал в город, болтыхался на ухабах. Молчанов глядел в окно, думал, куда ему двинуться дальше. Возвращаться домой глупо, да и не с чем. Оставаться негде, да и незачем. Он вдруг подумал, а не отправиться ли ему назад в глубокое? Вера будет рада, но тут же себя одернул. Автобус шел мимо двух- и трехэтажных домов, видимо, это был центр городка. Его пик, судя по частоте вывесок и магазинов. Он вышел у гостиницы, неприступные кирпичные коробки с единственными, очень узкими дверями. «Мест нет», — сказала недобрая молодая девушка-администратор, тщательно накрашенная, не допускающая даже мысли об улыбке. Молчанов опешил. Здание внешне и внутренне казалось совершенно пустым. Он в недоумении потоптался у стойки. «Места-то есть!» — подала голос пожилая женщина с открытым простым лицом. «У нас белья нет. Вот мы всем и отказываем». Под честное слово, что у него не будет претензий, Молчанова поселили. В номере были кровать, стол, ниша для одежды и раковина. В кране, как ни странно, наличествовала и горячая, и холодная вода, и ненужное это удобство Молчанова умилило. Он был один, свободен и, как ни странно, почти счастлив. Он переоделся, положил в карман рубашки деньги. Подумал было взять с собой краски, бросил. Если он ничего не пишет год, что может изменить один день? Рассохшаяся дверь не закрывалась, да и замок, впрочем, был выворочен. «Там я вещи бросил», — начал было излагать свою просьбу Молчанов. Пожилая администраторша вязала носок из белой шерсти, готовилась к зиме. «Иди, иди, милый, мы поглядим. Сюда никто чужой не заходит». Вот как у человека появляется цель в жизни. «Купить простыню», — иронически размышлял Молчанов. Он стал думать о том, что люди, как планеты вокруг Солнца, вращаются всю свою жизнь по определенной орбите, скорее всего, заданной им с рождения. Но только вместо Солнца — смысл.